Он специальный, быстро насыщает, витамины и другое полезное. Прости, что спрашиваю, но нам надо знать, что тут произошло. Дроиды пришли, убили для устрашения часть жителей, а остальных забрали. Ты знаешь, куда забрали? Да, туда. Девочка указала пальчиком, а я нахмурилась, так как в той же стороне ощущались хищники. Неужели решили скормить население этим тварям? А что там? Там большие бубухи, они делают бубух вверх. Я медленно кивнула, понимая, что кажется в той стороне находится также и батарея ПКО и значит, возможно, что население забрали в качестве своеобразного щита, чтобы мы не могли нанести авиаудар. Саш, я вызвала подругу по внутреннему каналу. Слушаю тебя, Асака. Нашла маленькую девочку, жительницу деревни, она сказала, что часть жителей увели, а часть убили. Есть подозрение, что жителей могут использовать как щит, чтобы мы не смогли просто уничтожить батарею. Суки. В голосе Саш послышалась ярость. Я сейчас вернусь с девочкой, после чего продолжу разведку, а ты ее расспроси получше, хорошо. Я попытаюсь понять, как можно добраться до дроидов и не попасть в их поле зрения. Они и так знают, где мы, все же они уже потеряли связь с этим укреплением. Они знают, но не знают, что мы сейчас делаем. Ладно, неси малышку, применишь на себя ускорение, чтобы быстрее добраться до меня, только не забудь, что обычных людей, особенно детей, желательно прикрывать телекинетическим барьером. Угу, спасибо. Я оборвала связь и посмотрела на малышку. Фиса, давай я тебя в безопасное место отнесу, просто тут опасно. Но, там папа, мама. Девочка указала в сторону системы ПКО. Я постараюсь им помочь, но ты находясь тут не сможешь ничего сделать, только будешь рисковать своей жизнью. Я, хорошо. Малышка кивнула и я, подняв ее на руки, тут же ускорилась, чтобы как можно быстрее добраться до Саш. Буквально 2 минуты, чтобы не сильно перегружать организм свой и мелкой, которую защитила, и вот я перед Саш. Саш, это Фиса. Фиса, это Саш. Она сильная и сможет тебя защитить, а еще, если ты ей все-все расскажешь, она поможет освободить твоих родителей. Я расскажу. Девочка быстро закивала, а Саш присела перед ней на корточки. Ну, давай тогда поговорим. Она погладила ее по голове, а я, кивнув ей, тут же поспешила вернуться обратно к своим бойцам. Итак, продолжаем разведку. Только я прислушалась к силе и, вытянув руку, сжала ее в кулачок. Мисс, дроид-разведчик, вроде бы, в общем, что-то неживое, но медленно летящее по странной траектории, так что решила подстраховаться. А теперь, давайте дальше. Я махнула ручкой и вновь продолжила движение в направлении системы ПКО. При этом меня мучило слабое любопытство, что может встретить во время своей разведки Гракра. Шаг за шагом мы продвигались по пустому поселению, пока я не увидела несколько патрулей дроидов. И патрули эти были так расположены, что мимо них было бы не проскочить. По крайней мере с парнями. ТЦ, подробную разведку местности не провести. Я покачала головой. Мэм, предлагаю вернуться, мы и так уже узнали достаточно. Еще нет. Я покачала головой. Займите позицию в том доме и ждите меня. Но мэм, вы со мной не пройдете, а вот у меня есть шанс пройти дальше и понять, что же тут происходит, и возможно пару гадостей для дроидов подготовить. Мэм, это неразумно. Я вздохнула. Ты думаешь, я не понимаю, что это опасно? Понимаю, но если мы сунемся туда, не понимая, где расположены заложники, то они могут погибнуть. Хорошо, мы будем ждать, но если вы не вернетесь через 10 минут, то мы вызовем мисс Сасаш. Хорошо. Я слегка поморщилась под шлемом, после чего мы с парнями разошлись. Они отправились в сторону дома, а я, наложив на себя всевозможные усиления и скрывающие техники, начала пробираться внутрь позиции дроидов. От лица Саш. Ну, давай поговорим. Я постаралась мягко улыбнуться девочке, транслируя ей доброту и желание обнять, и эти мои действия не остались без ответа. Девочка была мелкая и искренней, так что бросилась ко мне и, схватив за шею, разревелась. Они, и это, все. Я не понимала, что именно она говорит, но транслировала поддержку и заботу. Конечно, мне хотелось бы быстрее понять, что к чему, но я вполне могу позволить себе потратить пару минут на то, чтобы ее успокоить и поддержать. Тише, малышка, все будет хорошо. Угу, они, папа, мама. Я еще какое-то время продолжала успокаивать малышку, а когда она наконец успокоилась, я наконец смогла приступить к расспросам. Глава 145, Релот, от лица Асаки. Пробираясь по территории дроидов, я старалась не привлекать к себе вообще никакого внимания. Тут брошу камушек, который заставит дроидов повернуться в сторону звука, тут просто перепрыгну с помощью прыжка силы, а тут просто дождусь, пока патруль пройдет мимо нас. Пока что я видела только Вадин, которые не то чтобы были сложными противниками. В первую очередь меня интересовали заложники, но близко к ним подойти было невозможно. Я только издали и смогла посмотреть на них и убедиться в том, что там есть живые, которых используют как щит. Охрана у них была не самая сильная, видимо, они рассчитывают в основном на ту охрану, которая установлена вокруг лагеря. Хм, там есть какой-то проход, катакомбы или просто какой-то вход в бункер. Черт, как не хватает возможности пробраться туда, наставник бы точно смог, а я... Так, ладно, надо проверить, что за животных они тут держат. Я пробралась в другую часть лагеря и увидела клетки с какими-то страхолюдинами. Судя по виду, какие-то хищные насекомые. Интересно, я протянула руку в сторону тварюшки, постаравшись ее почувствовать, и у меня это вышло. Она была комком ярости и голода. Хотелось, конечно, помочь ей, притупить боль, чтобы она смогла наброситься на дроидов, но слишком близко заложники, и в первую очередь все эти существа побегут в сторону еды. Конечно, можно было бы попробовать контролировать из всех, но это явно не мой уровень, я даже одного взять под полный контроль скорее всего не смогу. Вдох, выдох. Также я нашла, где именно находятся пушки, хотя это будет относительно бесполезно, так как это ходячие пушки, и их еще могут переместить. Хотя, черт, я резко пригнулась. Что это было? Где? Там. Голос дроидов раздавался на некотором отдалении от меня. У тебя просто камера глючит. Думаешь? Да. Надо на диагностику сходить. Дроиды с тихим постукиванием своих ног по камню стали удаляться от меня. Только вот я не спешила расслабляться. И только через пару минут я осторожно высунулась из укрытия, чтобы убедиться, что ничего опасного для меня сейчас рядом нет. Вытянув руку, я осторожно сжала ее, но в моих планах не было все ломать, только заблокировать систему наведения, чтобы она не могла поворачиваться на своем механизме. Теперь она могла поворачиваться, только переступая своими ногами и разворачиваясь полностью. Несколько пушек я таким образом заблокировала, после чего все же поспешила покинуть лагерь дроидов. «Ну как вы тут, мэм, вас не было 20 минут». «Росс, успокойся, все хорошо». «Да какое хорошо, вы хоть понимаете, что мастер Кеноби, если бы с вами что-то случилось бы, нас на части порвал бы». «Не преувели, я не преувеличиваю. Так что живо свяжитесь с мисс Сасаш. Она уже знает, что вы оставили нас тут и сами отправились на разведку». «Ладно». Я вздохнула, после чего вызвала Саш. «Асака, как это понимать? Я разведала лагерь дроидов. Пленники сидят не очень удобно, но в целом, я думаю, мы с тобой, Игрокрей, сможем пробраться и защитить их. Проблема в... Все, возвращайся. Прибудешь и все расскажешь, и да, не думай, что ты не будешь наказана, просто сейчас не до этого». «Я поняла». Я со вздохом прервала связь, после чего мы с парнями отправились обратно. «Отлиться, Саш, и как это понимать? Асака, я дала четкое задание, а также сказала не лезть в неприятности, а ты...» Я покачала головой. «Поверить не могу, что ты не только сама туда полезла, но еще и своих подчиненных оставила в опасности. Но я не делала ничего опасного. Парни были в доме, в котором можно было спрятаться, а сама я использовала сразу несколько техник силы, чтобы проникнуть на территорию, где засели дроиды, и провести более детальную разведку. Более того, я слегка повредила их пушки, не все, так как до некоторых мне было не добраться, но часть из них более не смогут быстро наводиться на цель». Асака явно была слегка растеряна от той бури недовольства, которая сейчас от меня исходила, и даже маленькая Фиса спряталась от меня за спиной солдат. Но это было неважно, эта мелкая поганка рисковала своей жизнью. «Саш, послушай, если бы я этого не сделала, то мы бы не знали, где именно находятся пленные». Я сделала медленный вдох, после чего столь же медленно выдохнула. «Хорошо, давай, рассказывай». И Асака рассказала, а также показала на голографической карте, где и что находится, но меня больше всего напрягали насекомые. Они могут оказаться большой проблемой, очень большой проблемой. Ладно, данные важные. Эти слова дались мне с трудом. Я тут тоже без дела не сидела и опросила малышку. Оказывается, под поселком есть катакомбы, которые могут вывести прямо к позициям дроидов. Выход, если твои сведения о местоположении пленников верны, находится недалеко от них. Думаю, нам будет удобнее всего выводить их именно этим путем. Угу. Я покивала. так что ты в компании 5 клонов отправишься туда. Задача – пройти по катакомбам и освободить пленников, а мы с Грокрой и остальными парнями тем временем устроим отвлекающий маневр, чтобы привлечь к себе внимание дроидов. А что с насекомыми делать? Они вероятнее всего выпустят их на вас. Хах, молнии силы еще никогда не подводили, так что справимся. Ладно. Асока покивала и тут же отошла в сторону, начав обсуждать со своими парнями, а также еще двумя, которых они подозвали, план действий. Вообще, она молодец. Но ей я этого не скажу, а также пожалуюсь на нее Аби, его ученица, пусть он и наказывает, а то, что он накажет, я уверена, у самой задница фантомными болями болит иногда, когда вспоминаю о своих косяках. Асока, ты там готова? Почти, еще пару минут и мы отправимся. Отлично. И вскоре она действительно ушла к ближайшему входу в катакомбы, а я, оставив мелкую в одном из зданий, предварительно усыпив ее и сделав так, чтобы до нее не смогли добраться, вышла вместе с парнями и ученицей точно на дозор дроидов. Ну, понеслась. Я оскалилась и, включив оба меча, рванула вперед, тогда как парни, знавшие, что надо делать, быстро заняли свои места на крышах зданий, куда поднялись очень оперативно, а также в самих зданиях, так что по факту на открытом пространстве остались только я и ученица. Грваа! Боевой рык моей ученицы разнесся по поселку, а дроиды открыли в нас огонь, вот только что они могут против двух джедаев, которые специализируются на бое. Да ничего, танков тут нет, а с обычными в один раз справиться было несложно. Не пришлось даже прибегать к помощи своих парней. Учитель, ждем. Я прикрыла глаза, стараясь почувствовать, что нас ждет впереди, и вскоре я почувствовала толпу тварей, которая неслась на нас. Кровь кипит. Как же мне хорошо. А ну-ка. Я убрала мечи и выставила обе руки вперед и, дождавшись, когда твари окажутся достаточно близко от меня, выпустила молнии с рук. Ахахахаха. Выкусите. Первые твари встали дыбом и забились в конвульсиях, в них врезались вторые, но до них разряд доходил уже в ослабленном виде, и они, несмотря на боль, продолжили толкать своих товарищей вперед, а после, на них навалились третьи. В общем, мне пришлось прыжком уходить назад, после чего активировать оба клинка и тут же бежать на твари, чтобы добить тех, которые были выведены из боя. А нет, не надо, кажется, я нашла способ победить, так как эти твари сами стали рвать своих сородичей, с которыми бежали вперед, и пожирать их. При этом они еще и между собой начали цепляться. Жест рукой, и мы с ученицей начали очень медленно отходить назад, а мечи вновь оказались у меня на поясе. КХРРР. Одна из тварей увидела нас и посчитала более легкой добычей, тем более за нас не надо было драться с сородичами, так что она рванула в нашу сторону, но разряд молнии заставил ее упасть и забиться в конвульсиях, а другие твари набросились уже и на ее тело. Мы с Грокрой уже отошли достаточно далеко, и снова повинуясь моему жесту, ученица запрыгнула на одно из зданий, я же осталась стоять посредине небольшой площади, на которой будет удобно работать моим парням. Вскоре на меня попыталась напасть еще две твари, но их я просто поджарила молнией, давая тем самым пищу оставшимся. И эти твари хоть и поглядывали в мою сторону, но сейчас это был не взгляд хищника, который хочет охотиться, а скорее взгляд того, кто охраняет свою добычу. «Саш, говори, Асока, слушаю тебя. Я вывела пленников, проход завалила, скоро присоединюсь к тебе. Не спеши». Я покачала головой, хотя она и не могла это видеть. «У нас тут пока все спокойно, парней можешь оставить на охране мирных жителей, а сама к нам иди, но только осторожно, не шуми слишком сильно». «Хорошо». Асока явно не очень понимала, что случилось, но послушалась меня, и через почти 10 минут она до меня добралась. «Это, да, я сама не ожидала, что достаточно будет поджарить часть твари, и они просто станут жрать павших сородичей. А у тебя как прошла?» «Да нормально, катакомбы вообще не охранялись, ну не считать же за охрану пятерку дроидов. Они, конечно, поняли, что мы идем, так как их пришлось уничтожить, но толчок и запущенный в полет клинок позволили уничтожить дроидов, которые стояли на охране заложников, а парни гранатами закидали двигавшийся в нашу сторону отряд. Короче, среди мирных жителей есть пара раненых, одна дамочка даже серьезно, но ничего смертельного. Первая помощь парни оказывают». «Хорошо, Грокра». Я тихо позвала ученицу, но она меня услышала. «Вы с Асокой прикрываете меня, я сейчас поджарю еще несколько тварей, но теперь это наверняка им сильно им не понравится, так что мы подстрахуем». Я чувствовала нервозность ученицы. Ага, а вот Асака была спокойна. А можно и мне кое-что попробовать? Хм, уверена, что сработает? Нет, я до этого только на старых дроидах такое пробовала. Учитель вообще сказал на разумных такое не применять. Он сказал что-то не применять? Ну, при свидетелях. Погоди, я нахмурилась. При свидетелях? Он и мне когда-то говорили это, но я не помню про что. Ну так, взмах руки Асаки и туша одной из тварей поднимается в воздух. Они еще не видели телекинеза, так что не понимают, что угроза исходит от Асаки. Так что тварь просто противно поскрипывает и порыкивает, а другие отбежали в сторону и смотрят на нее с опаской. Это же просто. Она сделала вид, что тянет что-то в две разные стороны и с крайне неприятным хрустом панцирь твари был разорван, как и сама тварь. Конечно, это ее не убило, она оказалась на диво стойкой к такого рода травмам, но Асака повторила и просто оторвала голову передней части твари, после чего тело перестало подавать какие-либо признаки жизни. Мда, теперь я вспомнила, он мне как-то эту технику на каком-то животном демонстрировал, во время одного из заданий. Кроваво было, но мне понравилось, правда молнии эффективнее. Мои пальцы слегка заискрились. Ну, меня он им пока что не учил, да и эта техника более чем шикарна. Согласна, а теперь, думаю, нам все же пришло время добить твари и разобраться с системой ПКО, чтобы получить подкрепление и укрепиться в этом месте. После этих моих слов с моих пальцев сорвалась молния, которая поджарила еще несколько тварей, а остальные бросились в мою сторону. Кажется, сейчас будет весело. Глава 146. Плацдарм. От лица Асаки. Твари нас боялись. Я чувствовала это так же ясно, как ощущала Саш, с которой у нас сформировалась связь и которая испытывала темное предвкушение, собираясь на тварях дать выход своей садистской стороне. Вообще наша компашка была довольно странной. Не думала я, когда оказалась в храме и мне стали рассказывать про то, как важно соблюдать правила, что попаду в столь неправильную по меркам храма компанию. Здесь же связь не только между учителем и учеником. У меня уже сформировалась связь с Саш, Шакти, да даже что-то подобное с Ядль формируется. Про других учеников я и вовсе молчу. Мы как одна большая семья. Черт. Пригнувшись, я пропустила буквально пролетевшего надо мной тварь, для чего инсектоиду пришлось помочь телекинезом. А чуть позади себя я выставила один из своих клинков лезвием вверх и буквально вспорола брюхо твари. Фу, повезло, что клинок перед собой не выставила, а то была бы вся в требухе. В голосе Саш слышалась легкая насмешка, а я бы на это посмотрела. Гракра не оставила происшествие без своего внимания и тоже попыталась меня подколоть. Впрочем, от последней также шла легкая зависть. Она в силе никогда особо не блистала. Впрочем, я тоже... Просто Аби-псих, помешанный на тренировках и предпочитает развивать 1-2 приема силы до идеала, а другие просто осваивать. Собственно, потому телекинез мне и дается относительно легко. Потратить на него столько времени, сколько на него потратила я. Думаю, ни один юнлинг даже не думал о чем-то подобном. А мне пришлось, став рыцарем, это пережить. Впрочем, я не сожалею. Отстраненно я заметила, как тварюшка, покачиваясь, рухнула на бок и стала издавать какие-то жалобные звуки. При этом Саш выпустила молнии в другую, прожаривая ее до хрустящей корочки, а Гракра рванула вперед и, резко подпрыгнув, оседлала третью, воткнув ей свой клинок прямо в голову, отчего инсектоид вздрогнул и упал. Вдох, выдох. «Саш, я решила обратиться к этой маньячке». «Что? А можно, ну, связь немного притушить?» «А?» Она с легкой растерянностью посмотрела на меня. «На мозги давит». Во взгляде моей подруги и прошлой ученицы Аби промелькнуло понимание, а после... По мне через нашу связь шибануло виной. «Эй, не надо, я не осуждаю». Я покачала головой. «Просто пока что я не так хороша в самоконтроле, да и Гракра вон, излишне агрессивной стала, потому можешь немного связь с нами прикрыть, чтобы во время боя мы с нарезки не полетели. То, что ты сможешь нам мозги на место вставить, я не сомневаюсь, да и обисти, если что, помогут, но хотелось бы этого избежать. Простите». Саш кивнула мне, и я тут же стала ощущать ее гораздо слабее, фактически на пределе своей чувствительности. «Учитель». Гракра тут же ошалела, стала осматриваться, но, заметив Саш, слегка успокоилась. «Возьми себя в руки, я немного потеряла контроль над собой, забыв, что теперь рядом со мной не Аби, который всегда легко переносил мои взрывы эмоций и некоторую склонность к тьме, а юные падаваны. После боя я вновь откроюсь. Я, хорошо». Гракра была растеряна, но вскоре я почувствовала от нее понимание и даже благодарность, которые она испытывала к своей наставнице, за то, что она не стала и дальше давить на мозги. Все же она умная девчонка, и почему о Вуке все думают, как они очень умных, эй, тварюшки. Пальцы Саш заискрили, и она сделала пару шагов в сторону инсектоидов, которые начали пятиться от нее. Я же решила придать ее словам больше веса и подняла один из своих активированных мечей в воздух и стала раскручивать его. Фокус на самом деле простой, я бы даже сказала очень простой, просто почему-то далеко не все задумываются использовать его как устрашение, да и Аби, когда показывал его, называл бесполезным. Ну да, для него он бесполезен, он одним телекинетическим воздействием всех раздавит. А вот мне более чем удобно будет запустить такой вот лазерный диск, который буквально распилит твари. Саш бросила взгляд на гудящий диск и кивнула мне, а вот Гракра только набычилась в сторону твари и стала опасно порыкивать, явно демонстрируя, что она тут главная хищница. Вы же понимаете, что вас тут ждет. Я почувствовал от Саш слабое ментальное воздействие, не внушение, а скорее она просто старалась передать этим хищникам, что их тут ждет в виде картинок того, как мы будем расправляться с ними. И это подействовало. Твари стали очень медленно отступать, а когда я резко приблизила к ним лазерный диск, они и вовсе шуганулись от нас и, развернувшись, побежали в обратном направлении. Как думаешь, я стала медленно останавливать свой лазерный меч, в то время как сама Саш слегка раздраженно и даже разочарованно цыкнула на побег твари. Они смогут перебить всех дроидов? Нет, она покачала головой. И прямо сейчас мы туда не отправимся. Если зажать твари между молотом и наковальней, они вполне могут решить, что мы будем слабее дроидов. И тогда нам придется сражаться не только с дроидами, но и с ними. Уж лучше они вернутся к нам и нарвутся на жесткий отпор, а после уже мы отправимся в гости к дроидам. Учитель, Гракра подошла к наставнице. Я хочу так же. Она кивнула на мой клинок, который только-только полностью остановился, после чего я притянула его к себе и выключила. Тренируйся. Саш непринужденно пожала плечами. Я же не заставляю тебя не тренироваться. Я наоборот даю тебе самые разные упражнения. Просто я не так помешана на тренировках, как Аби. Да и ты на них не так помешана. Саш вздохнула. Скажу по секрету, в нашей родословной, только Аби настолько помешан на тренировках. Впрочем, это только с нашей стороны. Вот доберемся до ордена, там с другими падаванами потренируешься и поймешь, что тебе только кажется, что твои успехи под моим руководством скромные. Поверь, уже сейчас ты сможешь одолеть тех, кто падаваном является уже как пару лет. Я верю, но... Она посмотрела на меня. Поверь, везде есть плюсы и минусы. Лично я иногда просто мечтаю о выходных или о том, чтобы нагрузки были не такими большими, и только вот в такие моменты. Я развела руки в стороны, как бы намекая, что говорю про прошедший бой. Я понимаю, что все было не зря, но в остальное время я реально хочу повеситься от тех нагрузок, которые мне на тренировках обеспечивает Аби. Но что самое страшное, он и сам пашет как проклятый, казалось бы, куда дальше. Я покачала головой, а в моем голосе наверняка слушались растерянность и непонимание. Поверь, есть куда. Погоди, ты что, его не спрашивала? В голосе Саш послышался шок. Не спрашивала о чем? Ну, о том, к чему он стремится. Нет, а ты знаешь? Да. Саш передернула плечами. Он стремится к мощи, которая позволит ему на чистой воле и не падая во тьму применять шторм силы. Шторм? Что это? Я была в некоем недоумении, а вот Гракра сейчас была в шоке. Шторм? Это разве не легенды? Хах, когда-то я об этом же спросила сначала его, а после Ти и Ядли все мне ответили, что легенды на чем-то строятся. Так что, Саш посмотрела в небо. У Аби весьма большие амбиции, и это при том, что уже сейчас его можно включать, наверное, в сотню сильнейших мастеров ордена. Думаешь, всего лишь в сотню? В моем голосе прозвучали нотки недоумения и обиды. Не дуйся, это слова самого Аби. Лично я думаю, что он в целом один из сильнейших джедаев нашего времени. Возможно, магистры, да и то не все, смогут с ним справиться. Но это мое мнение, а сам Аби, хоть и рад такое слышать, но предпочитает считать, что в Ордене достаточно мастеров, превосходящих его. По его словам, мысли о том, что таких мастеров много, просто они оказались умнее его и не показывают свои возможности, не позволяют ему остановиться в развитии. Чет мне даже страшно представить, каким он будет, когда его удовлетворит его развитие. Гракра передернула плечами. Каким-каким? В голосе Саш послышалась гордость и толика завести. Планетами жонглировать будет. Так, отставить разговорчики. Они возвращаются. И правда, стоило Саше это сказать, как я почувствовала, что на нас несется совсем небольшая группа тварей, так что я раскрутила свой клинок, который вновь завис рядом со мной. Асака, по моей команде, 3, 2, 1, бросай. Твари небольшой толпой выскочили из-за здания на очень большой скорости. Они уже забыли, что тут их ждет враг. Они просто бежали от более сильного противника, забыв обо всем, и тут в их толпу буквально как раскаленный нож в масло, врезался мой световой меч. Да, всех я убить не смогла, не хватило контроля над клинком, над этим еще явно придется поработать. Однако я сократила их численность в половину, и теперь их осталось всего 4 тварюшки. А ну, сдохните. На губах Саш появилась очень злобная усмешка, а с ее обеих рук сорвались молнии. Мне даже показалось, что я увидела желтые искры в ее глазах, но долго думать об этом у меня не получилось, так как она быстро пропекла этих тварей и жестом руки предложила нам следовать за нами. Так, группа, следуйте за нами, и щит возьмите, не уверена, что там можно будет занять удобные позиции. Это она сказала в коммуникатор, после чего, уже не обращая ни на кого внимания и слегка пританцовывая, отправилась в сторону лагеря дроидов. Знаешь, меня наставница иногда пугает, а меня восхищает. Я покачала головой. Хочу быть такой же, когда вырасту, ну или на Шаакти походить, они обе крутые. А почему не на Ядль? Я посмотрела на Гракру как на дурочку. Не хочу быть маленькой и зеленой. Пфффф, ха-ха-ха-ха. Саш, которая явно прислушивалась к нашим словам, рассмеялась. Надо будет Аби рассказать, а может и Ядль, думаю, они оценят. Нет, ну ты только подумай, не хочет она быть маленькой и зелененькой. А то, что магистр на данный момент в официальном табеле силы стоит сразу после Йоды, да и то, потому что никогда не стремилась занимать первое место, это уже не важно. Саш покачала головой. Это, конечно, круто. В моем голосе слышалась вина. А лысой быть хочешь? Саш провела ладонью по шлему, как бы намекая на то, что она предпочитает весьма минималистичные прически, либо вообще налысо бреется. А я и так лысая. Ликку и мантралы — это не волосы. Я насмешливо фыркнула. Да, точно. Саш слегка растерялась. Но ведь и от них придется отказаться. Ну, ничего страшного, ты выглядишь круто. Думаю, и я в таком стиле буду хорошо смотреться. Пфффф, найди свой, малявка. Так Аби не дает. Это не носи, броню под робой носи, дурында. Гракра покачала головой. Он просто заботится о тебе. Знаю, но все равно хочется надеть что-то минималистичное. А то я во всей этой одежде чувствую себя очень неуютно. Ну, закончится война и сможешь ходить как хочешь, ну либо когда станешь рыцарем, но тут тебе еще очень и очень долго ждать, так что скорее война закончится, ну мне так кажется. Правда, на миссии Хаби все равно будет заставлять тебя напяливать всю эту броню. Не только мастер Кеноби этим занимается. Гракра была не очень довольной, но все же так же, как и я, носила броню и робу, так что оставалось только вздохнуть и порадоваться, что моя кожа не покрыта шерстью, как у нее. Глава 147. Плацдарм 2. От лица Саш. Стоп. С этими словами я резко выставила руку вперед, и в полупрозрачный барьер передо мной впился танковый выстрел. Нас встречают, и встреча эта горячая. На моих губах появилась усмешка, после чего я резко ускорилась и рванула вперед, чтобы через буквально 3 секунды оказаться уже на танке, чтобы мечом вырезать люк, который после вырвало силой и ударило молнией внутрь. В этот момент мимо меня пролетело 2 меча, но они не были сильно раскручены и просто разрезали несколько дроидов, вернувшись к своим владельцам, а после заработали винтовки нашего отряда прикрытия, и собственно на этом отряд дроидов просто закончился. Ну, я осмотрелась по сторонам и махнула рукой Рексу. Рекс, проверь танк, может быть он был защищен от воздействия электричества и мы еще можем его использовать. Понял. Клон очень быстро добрался до танка и залез в дырку из-под люка, после чего покопался внутри и вскоре вылез. Мэм, танк конечно на ход поставить можно, но на это потребуется несколько часов. Жаль, столько времени у нас нет, надо будет попробовать в следующий раз несколько иначе вскрывать эти консервные банки. Я вздохнула и жестом позвала всех следовать за мной. На этот раз я была уже полностью сосредоточена, так что почувствовала опасность еще немного раньше. А когда ускорилась и буквально пролетела открытое пространство, заметила несколько пушек, которые были направлены точно в то место, где должен был появиться мой отряд. Блядство, и ведь такие выстрелы на тутаминис не примешь, да и вообще такие выстрелы отбивать как-то не хочется. Проговорив это себе под нос, Я активировала коммуникатор. Там артиллерия направлена точно на открытое пространство, так что Асока, Гракра, ускоряйте себя силой и вперед вместе со мной. Надо заставить их сместить прицел, прежде чем наш отряд примет участие в уничтожении дроидов. Поняли. И я сорвалась в бой, при этом петляя и не позволяя в меня прицелиться. Несколько пушек действительно стали водить дулом, пытаясь поймать меня, но несколько лишь нелепо переступили на своих лапах, но не стали поворачиваться. По мне открыли огонь из бластеров, но что для джедая пара десятков бластеров, да еще и не настроенных на автоматический огонь. В общем, я миновала дистанцию до ближайшей пушки и стала просто разносить дроидов, которые были рядом с ней. Спустя примерно секунд 10 я рванула в сторону, и в то место, где я стояла, пришелся выстрел, который разнес уже не опасную для нас пушку, так как весь ее расчет я просто уничтожила. Взрыв раздался у той пушки, которая выстрелила в моем направлении, и я с легким удивлением посмотрела на Асоку, которая просто поднимает снаряды и телекинезом отправляет их точно в скопление дроидов и другие пушки. Хитрюга. Я покачала головой и в следующее мгновение просто разрубила пару дроидов, после чего силой развернула уже заряженную пушку, сломав к чертям поворотный механизм, и силой же нажала кнопочку «выстрелить», а после подняла выстрелившую пушку и швырнула ее в другую. Толчком я отбросила Гракру, в сторону которой навелась пушка, правда, в следующее мгновение Асока запустила в ту пушку снаряд. В какой-то момент нам стали помогать наши бойцы, которые точными выстрелами отстреливали снайперов-дроидов, которые заседали на вышках и до которых нам пока было не добраться, так как были более значимые цели. Впрочем, долго дроиды против трех джедаев не продержались, и вскоре вся позиция артиллерии была зачищена. Аби, я использовала коммуникатор для того, чтобы вызвать нашу поддержку на орбите. Он сейчас не очень может ответить, ответила мне Ирма. Ясно, я, короче, плацдарм захватила, можно опускать корабли и десант. Поняла, действуй согласно плану. Сейчас твой корабль спустится к тебе и высадит десант. Обустраивайте оперативную базу, пока мы закончим с зачисткой орбиты. Хорошо. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, после чего медленно выдохнула. Часть плана выполнена. Теперь надо дождаться, когда свою часть закончит Аби, Ти и Тала. От лица ГГ. Почти двое суток спустя. Учитель. На меня бросилась Асока, и я подхватил ее, прижав к себе. «Привет, Асока, Гракра!» Я кивнул Вуке и перевел взгляд на свою бывшую ученицу. «Саш, плацдарм для дальнейшего продвижения по планете подготовлен. Я сделала его в стороне от поселения, чтобы мирные жители не пострадали и еще. Да, я часть своих людей выделила, чтобы они оказали помощь деревне в восстановлении здания и стены, которая защищает от хищников. Мы прошли в командный пункт и встали перед картой, над которой я тут же стал колдовать. Все правильно». Нечего нашим солдатикам без дела сидеть, но теперь пора уже приступать к работе, пора уже освобождать эту планету, но для начала надо взять два города. Первый находится тут, я показал на один из крупнейших городов в северном полушарии, а второй тут. Этот город был намного меньше, но при этом взять его было даже сложнее, так как располагался он на пустынной равнине, так что подходящие силы тут заметят за многие и многие километры. Я возьму с собой девочек и своего ученика, и мы возьмем этот город. Ти указала на город в пустыне. Честно говоря, его хотел взять на себя я, но раз она говорит, что справится, то у меня нет причин сомневаться в ее способности оценивать свои силы. Я не против. Медленно кивнув, я посмотрел на Ти, после чего усмехнулся. Хочешь совет? Давай. Почему-то все забывают, что крейсеры могут летать в атмосфере. Да, не могут маневрировать, но летать и использовать пусть всего 20% турболазеров. Я внимательно посмотрел на Ти. Но это турболазеры крейсеров. Да есть пушки ПКО, но они могут и просто по наземной технике работать. Ты предлагаешь мне разнести город? Нет. Я покачал головой. Но ты можешь уничтожить стены, которые защищают эти города, проделав таким образом проходы для мобильных отрядов. ХМ, и это можно сделать с очень большого расстояния. Ти задумчиво посмотрела на карту и, увеличив карту в районе города, который она с девочками и своим учеником будет брать. «Мастер Ти, я бы хотела остаться с учителем». Асока все же решила вмешаться в наш разговор. «Ну?» Она посмотрела на Асоку задумчивым взглядом, после чего усмехнулась и пару раз кивнула. «Я не против». «А, но вы же, если бы ты не сказала, что хочешь отправиться с Аби, то отправилась бы со мной, но я не возражаю, если ты составишь ему компанию». спасибо. Асака с огромной благодарностью посмотрела на Ти, а после перевела на меня немного обиженный взгляд. Учитель, ты не собирался настаивать, чтобы я пошла с тобой? Нет, я покачал головой. Ты уже девочка достаточно обученная, чтобы идти на такие задания в группе. Конечно, одну бы не отпустил в любом случае, но вот с Ти и остальными. По моему голосу было понятно, что я не вижу в этом ничего страшного и непоправимого, и Асака это видела, но при этом она и обижаться на меня не могла, так как чувствовала мои эмоции и понимала, что я не пытался таким образом от нее избавиться. Я просто верил в ее возможности и потому готов был отпустить от себя. Ладно, значит, я пробиваю стены, а потом пускаю мобильные отряды на АТРТ. Да, она стала присматриваться к карте. Ну, можно вот тут и тут устроить пробой, а отсюда наслать авиацию. Обстрел будем делать осторожно, так что стена будет пробита еще и в этом месте. Устроим ложные атаки отсюда и отсюда. А на самом деле под моим командованием наш джедайский отряд проберется в город с этого направления. Нам будет несложно пробраться внутрь и отключить все системы обороны города, что позволит превратить фиктивные попытки нападать в полноценный штурм. Я уважительно покивал. Хороший план, ага. Но для начала нам надо отдохнуть, а то несколько дней космического боя, хотя бы выспаться, и это мне, а ты? Типа смотрела на меня крайне серьезным взглядом. Если думаешь, что я буду отказываться от отдыха, то ты ошибаешься. Я покачал головой. Вот и, сэр, вызов с орбиты. Я вздохнул, взглянув на связиста, после чего подошел к голограмме карты, и она почти сразу же сменилась на голограмму Палпатина и Йоды. Правда, рядом с Палпатином стоял еще какой-то военный, а еще тут присутствовал какой-то жирный твилик. Мастер Кеноби, позвольте представить вам сенатора Трилота Орнфрита. Канцлер произнес это, и на моем лице не промелькнуло ни единой эмоции, хотя в мыслях я просто орал от возмущения, так как его народ страдает на Рилоте, голодает, а он на Корусанте отожрался. Для меня честь. Я коротко склонил голову перед сенатором. Как продвигается освобождение моей планеты? Орбита под нашим контролем. Конечно, боевые действия на ней все еще идут, но в целом мы уже контролируем космос. Хорошо. С планетой пока все не так хорошо. Я покачал головой. Нам еще надо позаботиться о безопасности плацдарма, дабы нам не могли ударить в тыл. Сколько вам надо времени? Около недели, если получится, то мы выступим раньше, но пока что я оцениваю время для полноценного выстраивания обороны плацдарма будет необходимо именно такое. Действуйте быстрее. Мой народ страдает. Я прикрыл глаза. Мы приложим усилия для того, чтобы помочь вашему народу, но вы должны понимать, что изначальное задание, которое было составлено при вашем участии, сенатор, не предполагало быстрой работы. Что это значит? Кричать он не стал, только нахмурился. То, что вы сами оставили просьбу о том, чтобы мы не сильно разрушали ваши города и поселения. Это же естественно. Это естественно, но глупо. Мы потеряем людей при штурмах, а также на сами штурмы потратим множество времени. А ведь могли просто с орбиты отбомбиться по городам. Не одобряю я слова твои, хотя и признаю, что логика в них есть. Однако помнить мы должны, что жизнь джедаи спасать должны, а не уничтожать ее. Я только вздохнул. Я и не предлагал устраивать бомбардировку, я просто привел наиболее быстрый и результативный способ освобождения Рилота, как пример. Однако даже без него, если бы сенатор не высказал той просьбы, которую повторил канцлер, то мы бы уже скорее всего взяли как минимум несколько мелких городов, да и сама высадка прошла бы быстрее. Я, это, сенатор растерялся. Думаю, у вас есть неделя на подготовку, для того чтобы после начать движение вперед. Как вы думаете, сколько времени вам потребуется для освобождения Рилота? Сложно сказать, все будет зависеть от того, какие силы дроидов будут находиться в городах. В целом я оцениваю время, которое потребуется на освобождение одного города. Я задумался. Около недели-двух при благоприятном раскладе, и до месяца при негативном. Это слишком долго. Если хотите быстрее, то я должен забыть о жителях Рилота и просто идти вперед. Мои сроки обусловлены как раз выживанием жителей вашей планеты. Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но мастер Кеноби говорит разумные вещи. Освобождение планеты – это такое действие, которое может быть выполнено только тремя методами. Первый – это переговоры, но они, как нам всем известно, провалились. Второй – это идти по головам, несмотря на жертвы у мирного населения. Третий – наоборот, идти очень медленно и с оглядкой на мирное население. Я понял. Сенатор прикрыл глаза. И все же, Палпатин посмотрел на меня взглядом, и я увидел в нем легкое сомнение, только в чем именно он сомневался, я пока не понимал. «Если будет возможность, то я прошу вас ускориться». Я понимающе покивал, и связь прервалась. Глава 148. Взятие города Куита. Будьте добры, связь с городом. Я кивнул связисту, который тут же попытался связать меня с городом. «Сэр, они не отвечают». Я вздохнул и покачал головой. То, что они не отвечают, было не очень приятно. Это могло свидетельствовать как о том, что внутри фанатики, так и о том, что внутри исключительно дроиды, и все они прикрываются мирными жителями Релота. Я прикрыл глаза, вслушиваясь в силу, но она пока что молчала. Тут не должно было происходить ничего важного, и потому никаких подсказок от нее я не получил. Впрочем, это не значит, что я не смог заглянуть немного вперед. Смог. Просто в этом будущем не было ничего полезного. Ладно, я прикрыл глаза. Выгружаем десант и черепашек. Сэр, фу на вас. Я покачал головой на слегка растерявшегося клона. А те, маленькие шестиногие и очень медленные шагоходы для доставки десанта к точке назначения. Я вздохнул. В общем, выгружаем. Выстраиваем их в шахматном порядке, и под прикрытием наших крейсеров они отправятся к городской стене. Мы ее издали обстреляем, чтобы обрушить и не допустить обстрела наших шагоходов, а они спокойно войдут в город. Думаете, так получится сделать? Конечно. Я кивнул. Ведь вся прелесть нынешней ситуации в том, что батарея ПКО могут стрелять по нам только с одного направления. Так что эти щиты мы перекачиваем энергией. Они просто не смогут пробить настолько мощные щиты. Я посмотрел на подчиненного. А вот мы по их стенам отработать сможем крайне эффективно. К тому же выпустим часть наших дронов. Пусть полетают над городом и стены немного обстреляют с разных сторон. Вас понял. И началась военная операция по взятию города. Я совершенно не рассчитывал взять его за один день, так как оборона тут была на достаточно высоком уровне, не то что не нескольких мелких городах, которые мы захватили по ходу движения. Впрочем, работы на планете было еще очень много, так как Релот был относительно сильно заселенной планетой. Конечно, далеко не Корусант, но городов тут было достаточно много. Мы же пока что не освободили даже половины планеты, только несколько мелких узловых городов захватили. Сэр, первый корабль на Земле и готов высаживать десант. Я только кивнул на слова помощника, который отслеживал выполнение моего приказа. Очень медленно изнутра первого крейсера попер десант. Причем там были не только черепашки, но и мелкие личные шагоходики. Стив, какого хрена? Сэр, от РТ, какого хрена они выбегают? Кто дал разрешение использовать их сейчас? Сэр, но это логично. Это логично, если бы на них сидели дроиды, а там живые люди. Я внимательно посмотрел на подчиненного. Нет, когда будет пробита стена и мы захотим ворваться в город, это будет оправдано, но сейчас, когда по сути у нас нет шанса попасть внутри. Я с раздражением проговорил это все, и мой подчиненный, поняв, что я оказался не в самом лучшем расположении духа, поспешил отозвать мелкую шагающую шушеру обратно на корабль, продолжая выводить из него только черепашек. Вся высадка десанта из первого корабля заняла около 2 часов, что по флотским меркам очень даже хороший результат, после чего первый корабль поднялся, а второй опустился на землю и также стал высаживать десант. Несколько часов спустя. Так, выставить охранение, и всем отбой. Я посмотрел на своего помощника, который кивнул на мои слова. Мы оба понимали, что это дроидам не надо отдыхать, только сходи батарею замени, и все. А обычным людям надо спать, есть, справлять нужду. Короче, я решил перед началом полноценной атаки дать всем отдохнуть. Сигнал тревоги заставил меня открыть глаза где-то в 1 ночи. «Сэр, на нас летят бомбардировщики». Я вздохнул. «Ну и что за паника? Дозоры у нас выставлены, а на кораблях есть орудия специально против истребителей и бомбардировщиков. КХМ, прости, просто я впервые на корабле принимаю участие в наземной операции». Мой помощник несколько успокоился и с виной во взгляде посмотрел на меня. Впрочем, тревогу он не выключил, оповестив весь экипаж кораблей занять места согласно боевому расписанию. Оно и правильно, кто его знает, сколько там может дроидов к нам лететь. Хотя выяснилось, что их было не так уж и много, видимо, это был шаг отчаяния, если так можно выразиться про действия дроидов. А может, они просто рассчитывали, что мы все будем спать и не сможем отразить атаку. В общем, о чем думали дроиды, непонятно, но мы с легкостью отразили налет небольшого звена бомбардировщиков, после чего лагерь вновь погрузился в сон. Утро вечера мудренее. Именно эта фраза всплыла у меня в голове, когда я утром открыл глаза и потянулся. Конечно, я не столько спал, так, полчаса подремал, а все остальное время посвятил медитации, которая позволяла и обстановку вокруг слегка контролировать и отдохнуть. «Сэр, мы можем выступать». Я вздохнул и закинул в рот питательный батончик, после чего запил его из фляги каким-то соком, который мне заготовила Ти. «Попробуйте еще раз с городом связаться, ну так, на всякий случай». «Сэр, вы и правда думаете, что если они не ответили в прошлый раз, то ответит в этот?» «Нет, я покачал головой. Просто моя блажь. Я все же джедай, и мне по статусу положено пытаться решать вопрос миром». «Хорошо». Это было сказано с легким вздохом, после чего была предпринята очередная попытка связаться с городом. Но в этот раз, так же как и в прошлый, никто не стал отвечать на наш вызов. Так что я просто кивнул своему помощнику, приказывая начать наступление. Сам же я погрузился в боевую медитацию, координируя действия всех идущих в бой. Хотя должен сказать, что это было даже в чем-то сложнее, чем координировать флот. Все же три корабля и до хрена наземной техники, при том, что действуют они по-разному, не могу сказать, что это было прямо невозможно. Нет, я же это сделал, но в некоторых моментах. «Сэр, там энергетический щит, который они включили прямо перед обстрелом». Я пожал плечами. «Это было ожидаемо, так что просто сконцентрируем выстрелы в более-менее одном месте и будем постепенно перегружать щит». Очень медленно, но верно мы принялись обстреливать одни и те же места, при этом мы не забывали маневрировать, а также менять местами черепашек, чтобы их успевали техники слегка починить, если по ним попадали выстрелы из орудий, поставленных о стены. Все двигалось очень медленно. Мы не спешили идти к городу, так как чем ближе подойдем, тем эффективнее станут выстрелы наших противников. Да, то же самое можно сказать и о нас. Но при этом я и сейчас за счет боевой медитации действовал достаточно эффективно, все выстрелы попадали в один квадрат, размером примерно 20 на 20 метров, и это был очень хороший результат. Я бы даже сказал идеальный, учитывая, что пушки черепашек так-то вообще не предназначены для стрельбы с такой дистанции. «Сэр, их щит вот-вот будет пробит». Мой помощник был очень воодушевлен. Я же не испытывал такой же радости от озвученной им новости. «Рано радуешься». Я покачал головой. «У нас будет не больше 10 минут до того, как они подключат резервный эмиттер, вместо перегоревшего, если он вообще уже не подключен. В первом случае, мы успеем поцарапать стену, а во втором хорошо, если хоть один выстрел до нее долетит». «Черт», на меня бросили раздраженный взгляд. «Сэр, вам обязательно говорить такие вещи?» «Конечно», я покивал. «Ведь излишний оптимизм ведет к ошибкам. Лучше быть пессимистом и готовиться к самому паршивому варианту, а после слышать смешки у себя за спиной, чем не подготовиться к нему и прослыть мертвым оптимистом». ТЦ. Щит в одном из мест мигнул и рассеялся. Как я и предполагал, это не значило, что щит исчезнет над всем городом. Это всего лишь значило появление небольшой дырочки в его энергетическом полотне. И эта дырочка не спешила быстро зарастать, так что мы продолжили обстрел стены, пока она не начала осыпаться. «Сэр», я вздохнул, «слишком очевидно». «Учитель, да ладно тебе, давай вместе на истребителях. Даже если это ловушка, то уж мы с тобой точно сможем отбиться». «Не уверен». Я покачал головой и перенес стрельбу на соседний сектор, полностью проигнорировав отверстие в стене и исчезнувший фрагмент щита. «В галактике слишком много видов оружия, и есть среди них такое, что дает преимущество даже перед джедаями. Конечно, и против него можно найти противодействие, но...» Я вздохнул и внимательнее всмотрелся в карту. «Зачем это делать, если можно поступить умнее и просто не лезть в ловушку? Но, твилики, Асока, будем честны, они сами виноваты, что позволили себя захватить. Они на протяжении всей своей истории игнорировали собственную безопасность. Да что там игнорировали, они сами пиратам своих женщин продавали, детей». Я покачал головой. «И они, как мне рассказал один твилик, в те времена, когда я еще был падаваном, их правительство считало, что пираты сами будут защищать свою кормушку. Они не брали в расчет то, что захватчики просто разрешат пиратам брать девушек со скидкой или вовсе бесплатно. Но это же не повод не помогать». В голосе Асаки слышалась растерянность. «Ну так мы помогаем». Я пожал плечами. «Просто я не вижу смысла губить военных, которые еще могут потребоваться. Лучше все делать медленно и осторожно, минимизируя жертвы как среди военных, так и среди гражданских. Я понимаю, наверное. Асака была задумчива, явно обдумывала мои слова и старалась либо контраргумент придумать, либо просто уложить у себя в голове полученную информацию. За этот день мы пробили всего 2 сегмента щита, при этом по докладам пилотов дроиды явно суетились, ожидая нашего нападения через образовавшийся пролом в стене, но мы не стали этого делать. Более того, я не стал вести войска в бой или отводить подчиненных на ночь, просто примерно в полдень я отправил часть персонала спать, а после произвел ротацию отдохнувшего личного состава с теми, кто продолжал работать. Так что на Вью мы своего натиска не снижали, как и в следующий день и день после. Я планомерно разрушал стену, чтобы без проблем мои подопечные смогли попасть внутрь города. Ну, я посмотрел на Асаку, которая ходила из стороны в сторону перед истребителем. Что, волнуешься? Да, она покивала. Очень. Это будет мой первый бой в городе, когда надо будет думать еще и о гражданских. В прошлый раз, конечно, о них надо было думать, но там скорее вывести деревенских из ловушки и спрятать, а после уже драться. А тут, она покачала головой, не переживай, ты хорошо подготовлена и сможешь справиться со всем, что нас там будет ждать. Спасибо. Она слегка нервно улыбнулась, впрочем, я и сам волновался, просто старался ей не показывать то, что на меня вся эта ответственность тоже давила. По машинам. Мы с Асакой забрались в истребители, а остальные бойцы заняли мелкие шагоходы и спидеры, после чего в ангаре начал звучать гул работающих двигателей. Проверка связи. Связь есть. Послышались ответы на мой запрос, и только после того, как все ответили, я резко вывел свой истребитель и, разогнав его, направил в сторону большого пролома в стене. Асака летела точно за мной, а уже поодаль от нас изнутра крейсера стали выбегать и вылетать отряды, которые должны будут войти в город после нас. Асака, будь внимательной. Я помню, учитель. Мой истребитель влетел в пролом и, резко развернувшись на 360 градусов, выпустил из себя целый рой лазерных выстрелов, что уничтожило часть дроидов. После чего я нажал на кнопку катапультирования, и меня буквально выкинуло из истребителя, а астродроид направил его обратно к крейсеру. Глава 149. Городские бои. Совершив элегантное сальто и отбив с десяток бластерных выстрелов, я приземлился на землю, после чего телекинезом поднял несколько обломков стены, которыми прикрыл Асаку, которая повторила мой маневр. Вот только ловкости отбивать в воздухе бластерные выстрелы у нее пока не хватало. А вот мне хватало, так же как и защищать ее обломками стены, попутно отбивая бластерные выстрелы, направленные в меня. Итак, тесним их. В голосе Асаки слышался азарт, она явно отпустила себя, отдавшись на волю инстинктов, которые заложены во всех-то груд. Впрочем, даже так она не теряла головы, и в ее эмоциях также была готовность реагировать на любую угрозу. «Ты прикрываешь, я работаю телекинезом». «Поняла». Она встала в нескольких шагов впереди меня с мечами и тут же стала отбивать все выстрелы. Я же в первую очередь направил в дроидов и их обустроенные позиции часть каменных обломков, которые лежали вокруг нас. Асака, ракета. Я заметил, как один из дроидов готовит ракетную установку, и решил проверить ученицу. Конечно, сам бы я мог ее смять в любой момент, но вот Асака. Впрочем, она меня не разочаровала. Резко дернув рукой с клинком, она отправила в дроида свой клинок, который буквально разрубил и его, и ракетную установку. Правда, сам клинок едва заметно мигнул, так что этот выстрел не прошел для него даром. Так больше не делай. Жесты дроид, который находился рядом с тем, которого только что уничтожила Асака, смялся словно клочок бумаги. Лучше просто сомни ракетную установку. Поняла. Она коротко кивнула, продолжая отбивать выстрелы. При этом я видел, что меч, который подвергся взрыву, она бережет. С мечом что-то серьезное, придется перебирать. В следующую секунду перед Асакой зависла рукоять моего клинка, и она слегка растерянно повесила свой на место и схватилась за нее, активировав. Спасибо. Шок и трепет, вот что сейчас испытывала моя дорогая ученица. Пожалуйста. Я сформировал у себя четкое ощущение, как глажу ее по голове, а после отвешиваю легкий щелбан в нос. Эй. Впрочем, в этом восклицании было больше смущения, чем возмущения. Толчок, Асака улетает в сторону, а сам я взмахом обеих рук перенаправляю выстрел какой-то мощной пушки, которую подогнали к нам по улицам города, вверх. Учитель. Асака тут же подскочила ко мне. Впрочем, ее волнение за меня не помешало сосредоточиться и резко что-то сжать в той самой пушке, отчего она заискрилась и завалилась на бок. Я в порядке. В нашу сторону уже бежали отряды дроидов, и как раз в этот момент за нашими спинами появилось подкрепление. Пока что в город они не совались, просто заняли удобную позицию у разрушенной стены, но даже так автоматический огонь мелких шагоходов, а также спидеров очень быстро помножил всех дроидов на ноль. Занять оборону, обустройте тут плацдарм для дальнейшего продвижения по городу. Есть, сэр. Впрочем, несмотря на свои слова, я помогал обустраивать укрепления, попутно отслеживая, чтобы ни одна большая пушка не добралась до моих солдат. Так что остатки разрушенной стены очень быстро стали несколькими дотами, в которых с комфортом разместились мои подчиненные. Так, подтягивайте сюда черепашек, мы пока поможем вам удерживать позиции, но после мы отправимся вперед, привлекая к себе как можно больше внимания. Есть, Литти, а именно так звали командира рейнджеров, которая также сейчас управляла и клонами, быстро начала отдавать приказы. А вот для нас все интересное только начиналось. Дроидам очень не нравилось то, что кто-то занял плацдарм у самой стены, проломив ее. Они-то, по всей видимости, считали, что это очень удобное место для того, чтобы пропустить нас немного вперед и после просто уничтожить. Вот только не вышло. Так что они решили отправить на нас больше дроидов. Ну, мои мысли, конечно, могут быть далеко не так правильны, как хотелось бы, но других объяснений действиям дроидов у меня все равно нет. Так что примем мои мысли как верные. Нам с Асакой пришлось немного попотеть, особенно когда в бой бросили большое количество дроидик. Но мы справились, а войска, подвиенные к городу, позволили больше не переживать о том, что нас с этого плацдарма выдавит. Фух, Асака сползла по стеночке в одном из дотов. Устала? Угу, это куда более утомительно, чем штурмовать позицию ПКО. Тут дроидов значительно больше и возможности отдохнуть нету. Она покачала головой. Теперь понимаешь, почему я тебя так гоняю? Если бы не это, ты бы и половины этого боя не выдержала. Я погладил Асаку по голове, и она прикрыла глаза, наслаждаясь этим ощущением. Я сейчас немножко отдохну и буду готова двигать. Договорить она не смогла, сладко причмокнув губами и заснув. И воздействие силой с моей стороны тут совсем ни при чем. Ну совсем ни при чем. Давайте, готовьтесь к тому, что тут мы пробудем минимум сутки. Хорошо, но может хоть разведку отправим? Литти посмотрела на меня с легким недоумением. А ты так хочешь потерять своих парней и девочек? Нет, она покачала головой. Но они знали, куда идут и к чему готовиться. Более того, на ваших кораблях служат только добровольцы. Но ведь это не значит, что их жизни для меня должны быть словно разменная монета. Теперь уже я качал головой. Вы слишком мягкий. В голосе девушки слышалось неодобрение. Возможно, я непринужденно пожал плечами. Но война не будет вечной, и мне бы не хотелось по ее итогу стать бесчувственной скотиной. Собственно, на этом наш разговор и закончился. 8 часов спустя. Уах! Асака потянулась и тут же резко открыла глаза. Учитель, что? Я открыл глаза, выходя из медитации, и сосредоточил свой взгляд на ней. Так нечестно. Вы не должны были воздействовать на меня силой. И столько в ее голосе было обиды и возмущения, что я просто не мог не умилиться тому, как она реагирует. Асака, ты молодой и растущий организм. Тебе обязателен сон. Это я старый и немощный. Асака громко фыркнула на эти мои слова. И могу заменить вообще весь сон медитациями. Мне это уже хуже, чем есть, не сделает. А вот ты должна полноценно отдыхать. По крайней мере после таких вот нагрузок. Но я же умею отдыхать в медитации. Умеешь. Более того, ты знаешь, что во время тренировок я настаиваю на том, чтобы ты спала меньше, а медитировала больше. Ну, за исключением одного дня в неделю, когда ты можешь отоспаться. Вот только это не тренировка. Я покачал головой. Тут нагрузка на психику совершенно другая, и как следствие нужен немного другой отдых. ТЦ. Не дуйся, хотя нет, дуйся. Становишься похожей на хомячка. Эй, я только усмехнулся и потрепал ее по голове. Ладно, собирайся, нам пора кушать и выходить в город, все же без нас его будут зачищать слишком долго. Угу. Мы добрались до места для принятия пищи и очень быстро поели, после чего Асака при мне разобрала свой меч и собрала его, заменив одну деталь. И только после этого мы были готовы выходить в город. Двигаемся быстро. Я посмотрел на ученицу. Главная задача — добраться до центра управления. Если мы захватим его, то возможно сможем просто отключить всех дроидов в городе. Хорошо. Асака покивала и начала разгонять свое восприятие и скорость с реакцией при помощи силы. Я последовал ее примеру, и вскоре два очень быстрых, размытых пятна неслись по городу, буквально разрезая на части встречающихся дроидов.